Мадлен через 4 года после дня А. Нет. В ночь со среды на четверг мужчину видели в белом грузовике. Если вам известно что-то о человеке, подходящем под это описание, позвоните по номеру, который вы видите на экране. Что, опять? Переходим к спорту. Сначала о футболе. Лига чемпионов началась не самым удачным образом для клубов-фаворитов Барселона. Сыграла в ничью на своем поле. Господи. В то время как Манчестер Юнайтед проиграл на чужом поле 3-2, вы видите гол, забитый на последней минуте матча, повлекший разгром манчестерцев? Отлично сработано! Молодцы, ребята! Перестань! Мы заканчиваем наш выпуск, как всегда, прогнозом погоды и метеокартами, которые, как вы видите, обещают довольно мягкие для этого времени года погодные условия. «Ладно, мама, хватит, я выключаю. Ты меня с ума сведешь. Ну сколько можно повторять за всеми? Завтра куплю другой телевизор. Тебе в комнату».